Леонидов и Татьяна. Леонидов и Татьяна шли по Тверскому бульвару. День был солнечный, сугробы отливали серебром. Бульвар давно не расчищали, и они шли по укатанной скользкой дорожке. Знаете, Олег, всего час назад я объяснялась с Леной Ратовой. Разговор был очень неприятный. Не обращайте на нее внимания. Она сердится на меня, считает, что я, как в плохой пьесе, должен был умирать от горя. Но вы же любили ее. Конечно, но очень давно. В другой жизни, в которой жил модный журналист Леонидов и театральная прима Иратова. Вы жалеете о той жизни? Танечка, нельзя жалеть об утерянном. Но с кем вы? Из асфальтового котла, стоявшего у ограды бульвара, вылез беспризорник в чудовищных лохмотьях. Дядя, дай закурить. Леонидов достал папиросы. Можно я 3 штуки возьму? Бери. А то жрать хочется, курнешь легче. Леонидов оглянулся. Рядом через дорогу красовалась вывеска «Гастрономия Быкова». «Подождите меня здесь». Он, проваливаясь в снегу, дошел до ограды, перешагнул, пошел к магазину, скрылся в дверях. «Тетя, а он придет?» — спросил пацан Таня. «Обязательно». «Ты точно знаешь?» «Точнее некуда». «Он твой муж?» «Нет». «Тогда придет». Татьяна захохотала. «Вон он!» — крикнул пацан. Из двери магазина вышел Леонидов с 2 плетеными корзинками. Он перешел улицу, сначала переставил через изгородь корзинки, потом перешагнул, взял корзинки и, пытаясь попасть в собственные следы, зашагал к Татьяне и пацану. — А он боялся, что вы не придете, — засмеялась Татьяна. — А вы? — А я не боялась. — Ну что ж, пацан, веди к своим. Они подошли к асфальтовому котлу. На дне его тлел маленький костерок. Вокруг сидели оборванные пацаны. «Здорово», — сказал Леонидов. «Здорово, коль не шучь», — гулко донеслось из глубины котла. «Принимайте харчевку», — Леонидов опустил в протянутые мальчишеские руки корзины. «Счастливо вам! И тебе фарту, дядя!» Леонидов подошел к Татьяне, улыбнулся извиняюще. «Задержал я вас, Танюша». «Ой, нет! Я увидел еще одного Леонидова». Они пошли в сторону Никитских. «Дядя, дядя!» — раздалось за их спиной. К нему подбежали 2 беспризорника. «Ты теперь и твоя тетя, мы вас запомнили. Можете ночью по бульвару без страха ходить. Мы за вас мазу держать будем». «Спасибо, ребят». Они пошли дальше. «Вы, Танечка, спросили, с кем я? Ни с красными, ни с белыми. Я с вами, с этими пацанами в котле. С до боли любимой Москвой». «Но так же очень трудно жить», — удивилась Татьяна. «Не ощущаю». Потому что, надеюсь, скоро обязательно придет счастливое время. Без ОГПУ и талонов на хлеб. А может, не придет никогда. Но в это нужно верить.